Глава 19. Выслушав доклад Соломона, Сергей переключился на Алис. За бурную ночь у нее не было ни времени, ни возможности об этом поговорить. Начала она с плохого. Произошло первое убийство. Гражданин первого уровня, имеющий навык магии огня, в конфликте с другим гражданским использовал свой навык и совершил убийство, спалив тому голову. Оживить последнего не удалось. Причиной оказалась измена. Погибший был любовником жены убийцы, что сейчас находится в тюрьме и ожидает наказания. Как Сергей решит, так и будет. Думаю, пора отделить полицию от патрульных и создать отдел защиты правопорядка. Ну или сами придумайте название. Сказал Сергей, что внимательно выслушал Алис. Он посмотрел на Соломона и, когда тот кивнул, перевел взгляд на будущую жену. «Мы подготовим планы и представим тебе на одобрение», — кивнула девушка. «Хорошо. Наташ, на тебе новое задание», — посмотрев на довольную, как кошку, миниатюрную пепельную блондинку, сказал босс. Довольная улыбка сошла с уст девушки. «Сделаю», — ответила лентяйка. Далее Алис поведала о хороших новостях. Во-первых, пришельцы хорошо прижились на новом месте и уже работают. Во-вторых, в администрацию устроились работать 280 темно-фиолетовых красавиц из народа Пуритан. Они обладали псионическими способностями и могли чувствовать физическое и эмоциональное состояние людей. Самые сильные девушки могли и поднимать небольшие предметы, вроде ручки, но лишь на пару секунд. Девушки были умные, образованные, по меркам гавани, и старательные. Им очень понравилась жизнь в убежище. Работали они в основном в офисах. Также в администрацию устроились 120 девушек народа Мату. Внешне они не отличались от людей, но их голос имеет успокаивающее воздействие. Потому они работали на местах, помогая решать те или иные проблемы. Все они были милыми и приятными. Но также в администрацию устроилось еще около сотни инопланетян разных видов, преимущественно девушки. Ну и земляне, их тоже в администрации было немало. Убежище насчитывало 273 тысячи разумных существ, людей, если обобщать, и работы у администрации просто море. В убежище постоянно что-то строится, улучшается, появляются новенькие, да и со старенькими куча вопросов. Пройдет немало времени, пока работа убежища и быт не нормализуются. До тех пор администрации будет требоваться довольно много трудовых ресурсов. Поведала девушка и о мелком бизнесе. Открылось очень много кафе, небольших мастерских, пекарен, кондитерских и прочего. Однако по статистике, примерно половина из таких инициатив в итоге проваливалась. Причин довольно много, но чаще всего человек попросту не рассчитал свои силы и не хватило энтузиазма. Единственное, что администрация закупила более 1000 переводчиков второго уровня, а это 3 с хвостиком миллиона монет. Алис создала новый отдел при администрации, заниматься он будет культурой. Впрочем, так он и называется – отдел культуры. В его обязанности входит сбор культурного достояния как землян, так и пришельцев, постановка пьес, спектаклей, концертов и даже печать сказов и историй с картинками. Жители с восторгом встретили эту инициативу, потому культурное достояние убежища развивается семимильными шагами. Поведала девушка и об отделе внешних связей. Состоял он преимущественно из пуританок и мату. Эти девушки могли эффективно убеждать и договариваться, но первое время будут работать лишь в качестве помощниц. Услышанное порадовало Сергея, ведь пока его не было, не произошло каких-либо катастроф, и все работало как часы. Но, конечно же, все благодаря Алис, за что он и подарил девушке взгляд полной благодарности. Отчего Наташа подавилась и сильно, благо сидящая рядом Мелания вовремя среагировала. Далее пришла очередь Рейн. Девушка была немного отрешенной, но улыбалась. Она отчиталась о присоединенных осколках, но их было мало, потому как вскоре после начала испытания убежище прибыло к планете. Также она рассказала о делах ТРГ. Тот временно перестал нести потери, но, по словам Рейн, уже потерял несколько тысяч воинов. Механик Луи хвастался своим новым наземным крейсером, а также огнеметными системами Тилиана и просил босса посмотреть на красавца, как у того будет время. Закончив завтрак и опрос, Сергей переместился в госпиталь и проведал пироманьяка с Гротом. Оба были в порядке. Последний же вовсю улыбался и махал пришитыми руками. После финального боя Силви бережно их подобрала и принесла с собой из испытания. Далее он посетил рыжих, но оказалось, что близняшки спали, причем в одной кровати. Только Сергей собирался переместиться, как они одновременно открыли глаза и приподнялись. «Сергей, босс!» На их лицах появились улыбки, и они встали с кровати. На обеих были ночные сорочки, конечно же, одинаковые. «Как вы? Проходили обследование?» Поинтересовался обеспокоенный мужчина. «Мы в порядке», — ответила девушка, идущая к мужчине слева. «Теперь, когда у нас есть бесы», — добавила идущая к мужчине справа. «Нам не страшны ранения, болезни и прочее». Завершила девушка слева, а потом они одновременно обняли Сергея, а он обнял их. «Переезжайте ко мне, обсудите с Алисой и спланируйте новый дом, чтобы всех вместить», — после минутного молчания сказал мужчина. «Сереж, ты уверен?» «А как мои жены будут жить отдельно от мужа?» — ухмыльнулся он. Девушки замерли и начали переглядываться, пытаясь осознать услышанное. «Мы будем счастливы просто быть рядом», — улыбнулась одна из них. «Даже как простые телохранители», — добавила вторая, также ярко и искренне улыбаясь. «Пришло время принимать ответственность за свои действия и решения». Он покачал головой, а потом хлопнул девушек по попкам. «Потому решайте между собой по поводу жилья и свадьбы. Я приму любое ваше решение». Оставив шокированных девушек, Сергей направился к Сире. Королева жуков прошла эволюцию 3 дня назад, и мужчина хотел узнать, как она. «Отец!» — раздался хор голосов, и Сергей увидел Алексея, Катю и Бориса. Все выглядели хорошо, особенно красный Алексей возмужал и выглядел на пару лет старше. Троица сопроводила папочку к мамочке и ушла. Внешне Сири не изменилась. Она могла регулировать свою форму и тело, потому выглядела так, как хотела. Так что перед Сергеем была все та же огромная королева жуков, только вот яиц вокруг было намного больше, чем обычно. «Привет. Я же говорил, что все будет хорошо», — широко улыбаясь, заявил Сергей. «Босс, Сергей, я переживала за тебя. Испытание опасно», — ответила Сири. В ее голосе чувствовалась радость. Огромная, как дом, королева жуков наклонилась и почти припала к земле, смотря на человека своими 6 огромными глазами. «Обманула», — раздался веселый голос, а через мгновение Сергей оказался в нежных объятиях. «Ой, прости, твои невесты ревновать будут», — вновь раздался голос, и мужчина оказался свободен. Сергей обернулся и увидел человеческую девушку. 1,67 м, худенькая, довольно скромной формы, но миленькая. Длинные черные волосы до пола, симпатичное лицо и 2 усика насекомого, растущие изо лба. На ней было приталенное белое платье с красным поясом. Сири игриво улыбалась и требовала комментария о ее внешности. «Ты подросла и, я бы сказал, повзрослела», — удивился мужчина, оценив девушку, а потом скривил улыбку от появившейся в голове мысли. «Нет, это не то, о чем ты подумал», — возмутилась королева. «А ты мысли не читай», — ухмыльнулся он. «Не могу, пока мы связаны», — хихикнула она. «Так теперь тебя 2?» Вернув серьезное выражение лица, спросил Сергей и указал рукой на огромного жука. «Не совсем», — улыбнулась она и провела руками по своему телу. Но мужчина не проследил за ее жестом, на что она мило хихикнула. Однако вскоре вздохнула и состряпала серьезную мордочку. «Это что-то вроде куклы», — ответила она и, опередив Сергея, ответила на его вопрос. «Теперь я могу распараллелить свое сознание, потому оставила роль матки и сервера коллективного сознания для основного тела. А в этом я могу расслабиться и заняться другими делами, не отвлекаясь на каждого своего ребенка. В общем, эффективность должна возрасти в разы», — улыбнулась она. «Понятно», — ответил мужчина и задумался. «Босс, перенеси нас, пожалуйста, к озеру», — попросила девушка. Он посмотрел на нее, кивнул, и они оказались на берегу большого озера. Погода, как обычно, была чудесная. Яркое солнце, тепло, иногда дул освежающий ветерок. На воде можно было увидеть рыбацкие катера и лодки. Рыбаков с удочкой не было. Такие появляются лишь вечером после окончания рабочего дня. «Чудесный воздух», — после минутного молчания заявила Сири. На ее лице сияла счастливая улыбка, будто после 5 лет работы до ночи и без выходных получила долгожданный отпуск. «Чем теперь займешься?» — поинтересовался мужчина. «Хочу поработать кем-нибудь, погулять по праздничной улице и сделать многое другое, о чем я давно мечтала», — мило улыбаясь, ответила она. Однако вскоре ее лицо вновь стало серьезным. «Но это потом, сейчас дела». Сергей кивнул и перенес 2 стула. Они оба присели и занялись делами. После эволюции Сири удвоила производственные очки, а очки создания новой жизни увеличила на 40, доведя их до 170. С этим существенно снизилась стоимость на дорогие виды жуков, таких как жук-носорог и мозговик. Также теперь королеве доступно большое разнообразие генов и способностей. Этому способствовали все те тела, что предоставляло убежище. Особенно помогли тела медведей, электрических птиц и людожаб. Потому в теории она могла начать выращивать медведей и гуманоидных лягушек, но цена будет велика из-за сложных организмов. Однако, будь у Сири больше образцов, она могла бы снизить стоимость. Сергей пока решил оставить это на потом. Также, по словам девушки, она теперь не будет испытывать боль при гибели своих солдат. Ее примет на себя основное тело, и еще девушка создаст особые мозговые центры, на которые передаст часть коллективного разума. Это снизит нагрузку на нее, а также сделает умнее всех жуков. «Сири», — хитро улыбаясь, сказал мужчина, на что-то звонко рассмеялась. «Да хватит мысли читать». «Я пытаюсь, но у тебя был такой яркий образ в голове, что я не могла его не увидеть», — ответила она. «Да, я могу попробовать это сделать, но как люди к этому отнесутся?» «Отнесутся, как я прикажу», — пожав плечами, ответил тиран. «Тогда ладно». Девушка расслабленно потянулась и позволила освежающему ветру ласкать ее лицо. «Но идея считывать ДНК мне понравилась. Сегодня переговорю с Алис. Хотя, наверное, лучше с Соломоном. Алис, похоже, сегодня поглощена обсуждением свадьбы». «Подглядываешь?» «Угу. Я же хранитель убежища». Хитро улыбнулась она. «Сам назначил. Кстати». «Внимание! Хранитель убежища открыл новый навык. Активированы следующие навыки хранителя. Пространственное чутье, пространственный охотник». «С помощью охотника ты можешь выслеживать ковчеги, определять их маршрут и получать краткую информацию о нем. Но это не все. Чутье теперь лучше работает. С его помощью можно получать больше информации, а также находить более мелкие объекты, такие как порождение системы и пространственного океана». «Жаль, что мы сейчас в границах планеты и не опробовать», — криво улыбнулся мужчина. «Угу, потому нам с Рейн скучно, а Гарри спит, не поиграться с ним», — зевая, сказала девушка и легла на траву. «Посплю, пожалуй, тут так хорошо». «Платье испачкаешь», — покачал головой мужчина и перенес покрывало, что можно постелить на траву. Покинув девушку, Сергей переместился в военный штаб. Там было на удивление тихо. Все же на данный момент никаких военных операций не проводится. Найдя Юбера, они обговорили текущие проблемы. Пока Сергея не было, убежище несколько раз помогало союзникам в Норвегии. Совместными усилиями зачистили всю территорию южнее города Ставангер. Одновременно с этим союзники совместно с Берлином зачистили всю Данию от деревень разумных человека-лягушек. Два раза альянс лагерей из России просил о помощи. Один раз с блуждающей ордой, прибывшей из Казахстана. Второй раз с логовом гигантских зверомутантов. В целом проблем не было, разве что с перемещением личного состава. Телепортационные платформы – штука неудобная, требуют получасовой синхронизации, между переносами нужно немного подождать. Армия убежища значительно возросла, только вот теперь стало остро не хватать снаряжения 4 уровня, а также существенно упал средний уровень. Только вот на почти 2000 магов 4 сотни имеют 13-й, а остальные от 5-го и выше. Список солдат. Кто? Количество? Средний уровень. Маги. 1928. 11,1. Лучники. 943. 11,3. Тяжелая пехота. 2066. 10. Пехота. Стрелки. 565. 12,1. Орки. 494. 11,2. Рыцари. 5686. 9,6. Копейщики бледных. 2509. 8,3. Бледные. Толпа. 5454. 7,8. В списке не учитывались пришельцы из новеньких, ибо те еще проходят учебку. Все же земное оружие и тактика для них в новинку. А делать еще одних рубак Сергей не хотел. У него и без этих более 10 000 таких. В штабе он проторчал целых 2 часа. После чего направился на Тилиан, дабы посетить патриарха оплота Руст. Можно было, конечно, обсудить все через связь торгового автомата, но дело было довольно важным. Вскоре Сергей оказался в центральной крепости оплота Руст. Человека провели в просторное помещение, где проходили совещания, но сейчас там находился лишь патриарх. Он, как обычно, был закован в металл. Таким уж было его кибернетическое тело, приспособленное для войны. Его желтые глаза с множеством зрачков пристально вглядывались в гости и партнера. В помещении был воздух, потому Сергей ходил без шлема, а не в своем привычном ликвидаторе 2. Нет его больше. Он в контейнере находился, который система сожрала сразу после испытания. Потому человек был в стандартном костюме 4 уровня. «Здравствуй, Сергей. Рад, что ты закончил свои важные дела и смог нас посетить», — сказал крупный киборг. «А я-то как рад», — криво улыбнулся человек и пожал мощную руку патриарха. «У нас проблема. Точнее, у Лешера». Настало время патриарху криво улыбаться. «После того, как вы прекратили с ними торговлю, ситуация там накалилась до предела. Ну, в город меня пускать отказались, как и создать филиал. А что было потом, я думаю, вам уже поведали», — пожав плечами, ответил Сергей. «Да», — пробормотал тот и покачал головой. «Я уже вправил мозги этому идиоту параноидальному, потому прошу от имени всего Тилиана возобновите торговлю. Вам выделят территорию внутри оплота и позволят свободно перемещаться». «Даже так? Я соглашусь, но при одном условии», — посмотрев в желтые глаза киборга, сказал мужчина. «Я думаю, он на все согласен», — усмехнулся патриарх. «Мне не хочется, чтобы ко мне в филиал вломились повстанцы или какие-либо недовольные, потому прежде чем мы возобновим торговлю, проведем 3-сторонние переговоры». «Переговоры, да», — скривил улыбку киборг и вздохнул своими новенькими модифицированными легкими от корпорации Айджес. «Я поговорю с ним». «Надеюсь на это», — кивнул мужчина и собрался уходить, но киборг окликнул его. «Подождите. Мы недавно получили через вас большую партию руды Шаза. Потому можем начать массовое производство боевых костюмов, что вы у нас заказывали. В качестве благодарности первые 3000 бесплатно». «Спасибо», — кивнул человек. «Он давно их ждал. Руст сделал настоящее произведение искусства, а не броню. Но об этом потом, когда убежище получит 1000 образцов. Оружейники их разберут и воссоздадут заново, как системное».